Глава 3. Лужский рубеж. Село Ивановское. 12 августа 1941 года. Окончательно придя в себя, Кобрин, ну да, теперь уже именно Кобрин, приподнялся на кровати, фокусируя взгляд на лице стоящего рядом человека. Точнее, его адъютанта, капитана Завьялова. Константина, как услужливо подсказала память. То ли благодаря автоматически активизировавшемуся инфопакету его собственное, то ли полковника Лукьянина. «Виноват, товарищ командир», — сообщил тот, не дожидаясь вопроса. «Радиограмма из штаба фронта с пометкой «Весьма срочно». И разведчики из-за реки вернулись. Тоже срочно принесли сведения особой важности. Командир разведбата прибыл. Снаружи дожидаются. Значит, штаба с особистом у себя. Командиры полков сейчас будут». Поколебавшись секунду, капитан мрачно добавил. «Не знаю, что там в РД, но из разведгруппы только двое обратно дошли. Раненые все. Остальные там и остались. Сейчас товарищ майор сам доложит». «На немцев напоролись?» — хриплым со сна голосом спросил Кобрин, решительно садясь на жесткой деревянной лавке, застеленной сложенным вдвое стеганым одеялом и шинелью. Голова слегка кружилась, но вполне терпимо. «Ничего, еще пара минут, и все придет в норму. Все-таки чужое тело, которым еще только предстоит овладеть в полной мере». Прокашлялся, прочищая горло, и подвигал руками, вроде бы разминаясь, а на самом деле незаметно для капитана, приноравливаясь к моторике комдива. Собственно, Завьялов все равно ничего не заподозрит. Мало ли, как внезапно разбуженный человек себя ведет. Может, руку во сне залежал или просто подтягивается. «Не на немцев!» — со вздохом покачал головой Завьялов. «Ну, в смысле, на немцев, конечно. Только не на простых, а на диверсантов. Неподалеку от моста на той стороне и столкнулись. На силу с боем ушли. Двоих сразу потеряли, затем еще одного. Еще двое остались прикрывать отход. Бранденбурги?» Едва ли не против воли ахнул Сергей, мгновенно сложив в уме 2 и 2, и затейливо выругался себе под нос, беззастенчиво используя память реципиента. Похоже, они снова опаздывают, пусть и не столь серьезно, как в прошлый раз. Хотя если фрицы еще не заняли переправу, все не настолько критично. Вероятно, группа столкнулась с пешей разведкой, которую наши в прошлый раз благополучно прохлопали. Хорошо ли это? Пожалуй, да, хорошо, поскольку означает, что диверсанты к мосту еще не выдвинулись. В прошлый раз они захватили переправу после 10 утра, оторвавшись от основных сил на 5 с лишним километров. Так что время вполне вероятно пока еще есть, хоть и немного. Но нужны подробности. Кровь из носу нужны. «Кто?» — искренне не понял капитан. «Неважно, потом объясню». Кобрин поднялся на ноги. От резкого движения его повело в сторону. Пришлось опереться ладонью на бревенчатую стену, благо лавка под ней стояла. Завьялов дернулся было помочь, но Сергей отстранил его. «Нормально. Не выспался просто. Встал резко. Уже прошло. Мельком оглядел себя. Повезло. Спал в одежде. Даже не разувался, видать, чтобы времени случись что не терять. Только портупею надеть и вперед. Как чувствовал, ага. Пошли с разведкой говорить». «А радиограмма?» — опешил капитан. «По дороге прочитаю. Мне сейчас разведданные важнее. Если это то, о чем я думаю, то хреново. Даже очень хреново». Комдив принял из рук адъютанта портупею с кобурой, перебросил через левую голову плечевой ремень, затянул пояс. Привычно оправил гимнастерку, загнав складки за спину, застегнул верхнюю пуговицу. «Урашку подай». «Ага, спасибо». «Все, вперед! Времени, как я понимаю, у нас совсем в обрез. Время, Костя, теперь не на часы даже. Как бы не на минуты пошло. Хотя ты прав, давай прямо сейчас и прогляжу. Подсвети только, темновато тут». Пока адъютант вытаскивал из полевой сумки бланк расшифрованной радиограммы и возился с фонариком, Кобрин успел провести ревизию памяти комдива, сверяя информацию с тем, что знал сам. Ага, вот оно что. Итак, на этот раз дивизия и на самом деле не опоздала, выйдя к Ивановскому еще вчерашним вечером, в тот же самый день, когда кампф-группа полковника Рауса находилась на расстоянии буквально 10 километров от реки. Основные силы 6-й танковой, как и в реальной истории, отставали на 50 километров. Полноценный дневной переход. Немногим меньше времени требовалось нашим, чтобы подтянуть тылы. Впрочем, подразделения дивизии и сейчас были готовы оказать противнику отпор, оказавшись той самой пробкой в 10-километровом бутылочном горлышке. если, конечно, события в целом пойдут так же, как помнил Сергей из известной ему истории. А вот если гитлеровцы поступят как-то иначе... Хотя вряд ли. Да и как? Каким образом? Ни лес, ни болото никуда не делись. И не денутся, будем надеяться. И новой дороги, ведущей в обход, за ночь взяться неоткуда, ага. Подобные изменения местности абсолютно невозможно осуществить за сутки даже в его родном времени, какими бы продвинутыми технологиями терраформирования не овладели люди за прошедшие столетия. Пока же ни наши, ни фрицы буром да по темноте лезть вперед не стали, решив выждать до утра. С немецкой стороны к Луге двинулись диверсанты 8-й роты полка особого назначения «Бранденбург 800», с нашей упомянутая выше разведгруппа из 7 бойцов. Опытных, уже успевших понюхать пороха в июньских и июльских боях, но никак не ожидавших встретиться у переправы с матерыми волками, подготовленными ничуть не хуже их. Результат боя вкратце озвучил Завьялов. Потеряв 4, разведчики все-таки оторвались, уйдя за реку. Содержание радиограммы оказалось вполне предсказуемым, и Сергея нисколько не удивило. Ему предписывалось обеспечить невозможность захвата противником моста и плацдарма у деревни Поречье. Вот спасибо, а то он сам не догадывался. Да и не только он, но и Лукьянин. Судя по информации из памяти реципиента, комдив прекрасно осознавал всю опасность сложившейся ситуации, потому вчера я отправил разведгруппу на ту сторону Луги. С заданием удостовериться, что ночью фашисты не начнут скрытную переброску сил через реку. В случае же обнаружения вражеской активности разведчикам надлежало немедленно радировать в штаб дивизии. Но на связь они не вышли, иначе Лукьянина разбудили бы гораздо раньше, еще до ассоциации с Кобриным. Возможно, разбили рацию, или радист погиб, или просто не успели, вступив в бой с немецкими диверсантами. Выяснить подробности можно было только поговорив с командиром разведбата и крайне желательно с уцелевшими бойцами, чем Сергей собирался заняться. Завидев вышедшего из избы комдива, майор Гореев, командир разведывательного батальона дивизии, торопливо выбросил недокуренную папиросу и козырнул, бросив ладонь к фуражке. В нескольких метрах негромко тарахтела работающим мотором запыленная по самую крышу штабная «М-ка», на которую он и прибыл. Главный разведчик стрелковой дивизии оказался невысок, но крепок в кости, как в народе говорят. Чернявый, с небольшими щегольскими усиками, подтянутый, несмотря на ранний час. «Наверняка тюркские корни имеются», — автоматически отметил Кобрин, заодно припомнив, как его зовут. Память Лукьянина не подвела. Имя вспомнилось легко. Несмотря на быстроту ассоциации и отсутствие времени на адаптацию, в прошлые 2 раза у него было пусть и немногим, но больше времени, чтобы осознать себя в новом качестве. Сознание реципиента оказалось в его полном распоряжении. «Товарищ полковник, командир разведбата, майор, некогда, Рустам, докладывай, кратко и по существу. Будет нужно, сам спрошу». «Есть». С противником группа встретилась приблизительно в 3 километрах от переправы. Судя по обмундированию и экипировке, диверсанты скрытно двигались лесным массивом в сторону реки. С собой имели личное стрелковое оружие, автоматы и карабины и 1 пулемет системы МГ-34. Уклониться от боестолкновения возможности не было. Столкнулись практически лоб в лоб. Немцы, несмотря на потери, преследовали группу почти до самой Луги. Вероятно, не хотели, чтобы о них узнали. Предполагаю, разведывали безопасные подходы к мосту, имели цель вскрыть систему его охраны. Оторваться удалось только в 1 километре, оставив огневой заслон. Выйти на связь возможности не имелось. Радиостанцию разбило осколком. Радист погиб. Наши потери 5. У противника, предположительно, больше. Удалось захватить раненым 1 пленного, но дотащить не сумели. Умер при транспортировке. Никаких документов при нем не имелось. Кто такие, точно неизвестно. Мое мнение, сброшенная этой ночью с самолета группа парашютистов или разведка немецкой танковой дивизии. У меня все. «Никакие это не парши...» — задумчиво пробормотал Кобрин, анализируя короткий, но емкий доклад майора. Что ж, пока события очень на то похожи, развиваются именно так, как он и ожидал, точнее, как было в реальной истории. Но поговорить с ранеными разведчиками все-таки необходимо, хотя бы для того, чтобы убедиться, что к мосту идут именно диверсанты лейтенанта Реннера. В реальной истории 14 июля 1941 года на мост через реку Лугу был захвачен именно диверсантами, лейтенантами Карла Реннера. И изменившаяся реальность не подкинула никакого сюрприза. Все-таки события сместились на целый месяц, а за столь долгий по военным меркам срок много чего могло произойти. Диверсанты из 800-го учебного полка «Бранденбург». Слыхал про таких? Так точно слышал. В сводке проходило. Они недавно мост в Даугавпилс взяли. А в июне в районе Бреста вовсе орудовали. Еще за сутки до немецкого нападения. Разрешите вопрос? Сергей молча кивнул. Фразу майора про июньские события он оставил без внимания. Не рассказывать же ему, что он там был, причем лично. Правда, тогда с бранденбургами встретиться не довелось. «Почему думаете, что это именно они? Могут ведь и на самом деле парашютистами оказаться. Нам доносили, что фашисты их активно используют, в том числе на Северном фронте». «Почему?» — Кобрин невесело хмыкнул. «Ну, считай, предчувствие у меня. Вот сейчас с твоими бойцами поговорим, глядишь, и разберемся. Ты, гляжу, не на своих двоих прибыл. Поехали?» «Так точно, машина ждет». Командир разведбата первым двинулся к легковушке. Судя по задумчиво нахмуренному лбу, вопросы у него не закончились. Сергей даже догадывался, какие. Кто такие парши? Ну да, согласен. Сболтнул, не подумав. Здесь этот термин пока не в ходу, а даже если бы и использовался, вовсе не факт, что фронтовой разведчик мог его знать. Парш — жаргон. Сокращение от парашютиста. Другой вариант — парашютист-шпион. Встречается, к примеру, в романе Богомолова «Момент истины». Кобрин имеет в виду, что термин не только появился позже описываемых событий, но и использовался главным образом в частях СМЕРШа. И отчего он так уверен, что к мосту идут именно бранденбурги? Комдив взглянул на Завьялова. «Костя, дуй в штаб, передавай приказ, объявляю боевую тревогу и связь с танкистами, чтобы работала как часы. Боюсь, наш заслон у моста долго немцев не сдержит, а если они переправу захватят и в Поречье окопаются, худо будет. А мост им отдавать нельзя, никак невозможно». «Но я...» «Товарищ капитан, выполняйте приказ!» — повысил голос Сергей. «Через 20 минут буду лично. Да, и самое главное, немедленно связаться с гарнизоном охраны моста, прямо сейчас, не откладывая ни на минуту. Пусть немедленно занимают позиции и ждут. Память!» На сей раз не реципиент, а его собственно... услужливо подсказала, что переправу охраняют бойцы 2-й дивизии НКВД. Всего 47 человек, включая командиров. Несмотря на наличие траншей с пулеметными гнездами и нескольких дзотов по обе стороны моста, в прошлый раз они так и не сумели оказать существенного отпора диверсантам лейтенанта Рейнера, хоть бой и был достаточно ожесточенным. Ну, не ожидали они, что в советском бронеавтомобиле и советском же грузовике окажутся три десятка врагов, переодетых в красноармейскую форму, многие из которых еще и по-русски свободно говорили. Хотя и должны были, конечно, война уж третий месяц идет. В итоге немцам удалось захватить мост и, поставив дымовую завесу, подавить гранатами укрепленные точки. А после того, как к реке подошли танки, бой и вовсе завершился, понятно, в чью пользу. Взорвать переправу, к сожалению, гарнизон охраны не успел или не имел такой возможности. По одной из версий, этому воспрепятствовали диверсанты, успевшие перерезать ведущие к зарядам провода. По другой, мост по какой-то причине вовсе не был заминирован, как и дамба у Ивановского, а установленные на настиле бочки с горючим поджечь не удалось. «Слушаюсь», — взял себя в руки Завьялов. «Что передать?» «Передать, что в течение самого ближайшего времени на мост будет совершена атака фашистских диверсантов, вероятно, переодетых в форму РККА и использующих трофейную советскую технику и оружие, скорее всего, хорошо владеющих русским языком. Пусть займут укрепление и ждать. Приказываю под мою личную ответственность к переправе никого не подпускать. Вообще никого. Останавливать. При малейшем неповиновении стрелять на поражение без предупреждения. Ближайшие несколько часов к мосту никто не должен подойти. Вообще никто. Ни подойти, ни подъехать. В самом крайнем случае мост уничтожить. Любым способом. Если не успели заминировать, пусть просто подожгут. Настил деревянный. Полыхнет за милую душу. Хотя лучше, конечно, взорвать, коль взрывчатка имеется. Пусть готовят к подрыву немедленно. В случае нападения немедленно подать сигнал. Помощь прибудет в самые ближайшие сроки. А станут спорить, напомнить, что переправа находится в зоне ответственности моей дивизии, так что отдавать подобный приказ я право имею. Да, и пусть имеют в виду, что максимум через 10-15 минут от начала вражеской атаки к мосту подойдут до роты пехоты и взвод легких танков. Впрочем, наше подкрепление должно успеть первым, так что пусть особо не пугаются. «Так точно!» — шумно сглотнув, пробормотал Константин, переваривая обрушившуюся на него информацию. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте, товарищ капитан, времени нет!» Майор Гореев молчал, хоть по его лицу было видно, что вопросов у него с каждой минутой становится все больше. «Рустам, тебя тоже касается. Поехали!» «Вон там они, товарищ полковник, в этой избе», — подсказал Гореев, на всякий случай указав направление рукой. «Там наша медицина пункт первой помощи разместила, ну и раненых туда же отправили. Сам медсанбат, понятно, полностью пока не развернулся. Ждут развития событий». «Понятно», — буркнул Кобрин. «Пошли быстренько, меня в штабе ждут, сам слышал, как все завертелось. Блокнот с карандашом имеешь?» «Так точно. Пока я с бойцами говорить стану, записывай вкратце, чтобы чего важного не упустить. Ты ведь их только устно опросил, как я понимаю. А ждать оформления подробного рапорта у меня нет времени, добро?» «Есть», — пожал плечами комбат, если и удивившись, то вида не подав. Первым поднявшись на невысокое из трех ступенек крыльцо, Кобрин столкнулся с молоденькой медсестричкой, выносящей эмалированный таз с обрывками окровавленных бинтов, тампонов и прочей медицинской расходки. Встреча оказалась неожиданностью для обоих. Сергей чисто инстинктивно отпрянул в сторону. Девушка тоже. По закону подлости в том же самом направлении, разумеется. В результате чего таз уперся в живот комдиву, а медичка мгновенно пошла алыми пятнами, едва не выронив емкость вместе со всем жутковатым содержимым. «Ой, простите, товарищ полковник!» Похоже, девчушка была на грани обморока, поскольку никакой касающейся ее информации в памяти Лукьянина не нашлось. Да из чего бы, собственно? С какой радости командиру дивизии знать в лицо или тем паче по имени медицинских сестер? Пришлось импровизировать. Подхватив таз одной рукой, другой поддержал ее под руку. «Аккуратнее, красавица, так и командира зашибить недолго. А кто тогда с немцем воевать станет? Спускаемся осторожненько, тут ступеньки. Вот и хорошо. Ну, все нормально». «Да», — пискнула девчушка, выдергивая из его руки таз. Бурая, цвета мясных помоев, жидкость на дне едва заметно плеснула. «Виновата, не заметила. Решите идти?» «Разрешаю», — улыбнулся Сергей, делая знак Горееву. Майор плавным движением метнулся к медичке, помог спуститься с крыльца, успев незаметно подмигнуть. «Как там наши раненые?» «Помощь обоим оказали, жить будут», — взяв себя в руки, ответила та. «Можно поговорить. Недолго только, им в госпиталь нужно». «Ой, да что вы у меня-то спрашиваете? Проходите внутрь, доктор сам и расскажет». «Хотя нет, он только что ушел. Минут через 20 вернется». «Вы его, наверное, подождете, да?» «Спасибо. Дальше мы уж сами разберемся». Еще раз ободряюще улыбнувшись девушке, Сергей толкнул дверь и прошел в сени, ничуть не смущенный неожиданным происшествием майор, следом. Пригнувшись, чтобы не ушибить голову о низкую притулку, огляделся. Просторная комната, выходящая окнами на восток и запад, по два с каждой стороны, и оттого светлая, разделена надвое подвешенными под потолком белыми простынями, за которыми, нужно полагать, располагалась та самая, то ли смотровая, то ли перевязочная. Весьма далекий от медицины Кобрин подобным разбирался очень слабо, поскольку там, в его времени, все касающееся оказания помощи раненым было в целом автоматизировано. На поле боя индивидуальные аптечки первой помощи, способные остановить кровотечение, снять болевой шок, защитить от отравления или радиации и поддержать организм бойца до прибытия эвакуационной команды. На следующем этапе компьютеризированные операционные и реанимационные модули, требующие минимального человеческого вмешательства. Здесь же все было совсем иначе. Раненые сидели на покрытой застиранной простыней лавке в граничащем с сенцами предбаннике, куда меньшем по размеру, нежели основная часть помещения. Один совсем молодой, не больше 20 лет. Голова перевязана, на только что наложенном белоснежном бинте уже успело проступить крохотное алое пятнышко. Под правым глазом, опускаясь на полщеки, наливается роскошный синяк, скорее даже кровоподтек. Знакомое дело. Подобное бывает при сильном ударе, например, прикладом или ногой. Второй постарше, под 30, пожалуй. Баюкает на груди правую руку, замотанную тугими турами бинта от локтя и выше. Штанина маскировочного костюма, обычный двухцветный амебе, разорвана вместе с хлопчатобумажными шароварами, свисая лохмотьями от колена до голенища сапога, глубокие ссадины на коже, обильно замазанные йодом. Лица у обоих чумазые, пятнисто-полосатые от смешанной с потом грязи, копоти и крови. Только белки глаз и выделяются. Да уж, похоже, тяжко сегодня мужикам пришлось. Заметив вошедших, ближайший ко входу разведчик, тот, что постарше, попытался торопливо подняться на ноги. Его товарищ, мазнув по лицу комдива расфокусированным взглядом человека, получившего черепно-мозговую травму, с запозданием дернулся следом, однако Кобрин лишь махнул рукой. «Сидите, мол. Товарищ полковник, товарищ майор, замком взвода, сержант Евсиков. Вольно, сержант. О здоровье не спрашиваю, сам все вижу. Доложить о результатах разведки сможете?» «Так точно, смогу», — кивнул сержант, бросив на товарища короткий взгляд. Поискав взглядом на что бы присесть, Сергей заметил возле противоположной стены парочку массивных деревенских табуретов. Подтянув один поближе, уселся в паре метров от бойцов. Вторым завладел Гореев, разместившийся в углу. Выложив поверх планшета блокнот и взяв карандаш, майор приготовился конспектировать разговор, выполняя просьбу командира. Особой надобности в последнем в принципе не было. На память Кобрин пока не жаловался, но пусть будет. Вдруг на самом деле что-то важное упустит. Сергей оглядел напрягшихся разведчиков. Волнуются, понятно. Не ожидали, что придется повторять рассказ самому комдиву. Да еще и в подобной обстановке, определенно не способствующей спокойному разговору. А что делать? Нет у него ни времени, ни возможности, чтобы дожидаться оформленного по всем правилам рапорта. Обстоятельного, с аккуратно нанесенными на карту местности пометками и пояснениями. И местного особиста, которому при подобном разговоре обязательно надлежит присутствовать. В пределах видимости тоже не наблюдается. Что с одной стороны вроде как непорядок, а с другой некогда ждать, поскольку у него снова цейтнот, как и в прошлые два раза. Правда, и ставка сейчас не в пример более высокая. Значит так, товарищи бойцы, надолго я вас не задержу. Сам вижу, в каком вы состоянии. О том, с кем вы за лугой столкнулись, мне уже доложил товарищ майор. Сейчас прошу кратко, без лишних подробностей, рассказать обо всем произошедшем еще раз. Буквально 5 минут на рассказ. В первую очередь меня интересуют подробности, касающиеся этих диверсантов. «Любые подробности», — с легким нажимом повторил Кобрин. «Как вооружены и экипированы? Чем занимались, когда с вами столкнулись? На каком языке разговаривали? Что заметили странного или необычного? А во вторую, что вообще на той стороне реки творится? Какие силы и средства противника обнаружили? Где расположены? Готовятся ли к наступлению? Ну и так далее. Не мне вас учить, что важно, а что нет. Мне доложили, что с диверсантами вы встретились в 3 километрах от моста, так? Посему меня интересует, есть ли фашист на этом расстоянии или нет. Докладывает сержант Евсиков. Товарищ дополняет, если сочтет нужным или заметит, что командир что-то пропустил или не заметил. Боец, представьтесь. Красноармеец Сидоров. Чуть заторможенно сообщил второй разведчик, часто моргая и непроизвольно кривя лицо. Похоже, и на самом деле сотрясение мозга или контузия. Стационар парню нужно, и поскорее. Приказ понятен? «Так точно!» — нестройно отрапортовали красноармейцы. «Рассказывайте, время пошло!» Интерлюдия 1. Лейтенант НКГБ Виктор Зыкин. Конец августа 1941 года. Приземлились на каком-то безымянном полевом аэродроме. Самолет при посадке нещадно подкидывало и мотало из стороны в сторону. Взлетно-посадочная полоса оказалась просто лесной просекой, стараниями персонала БАО выровненный до более-менее удобоваримого состояния. Кустарник выкорчевали, кочки срезали, ямины и промоины засыпали и утрамбовали. Чем не взлетка? Истребители за милую душу взлетают да садятся. Значит, и транспортник приземлится. Вот и приземлился. А то, что потрясло немного, так не беда. Хорошо, что вообще невредимым добрался. Люфтваффе пока что в воздухе себя королями чувствуют. Спасибо прикрытию, отогнали, когда на подлете следом пара мессеров прицепилась. Но в бой немцы ввязываться не стали. Видать, не по нраву им наши новые ястребки. Пуганули парой неприцельных очередей, да отвалили, завидев, как миги перестраиваются для атаки. Ощущая себя вполне опытным авиапутешественником, второй раз на самолете летит, шутка ли, Зыкин простучал сапогами по невысокой, всего в несколько ступенек металлической лесенке трапу, с наслаждением ощутив под подошвами твердую землю. Опытный-то он опытный, конечно, тут никаких сомнений, но на земле оно как-то всяко надежнее. Огляделся. Под деревьями лесной опушки, укрытые сетями истребители, возле которых копошится обслуга, на дальнем краю поля замаскированная батарея ПВО, тянущая к небу, увенчанные раструбами, пламегасители и хоботки скорострельных зенитных автоматов 61К. Где разместились остальные аэродромные службы, отсюда не видно. Укрыты где-то неподалеку. А вообще грамотно тут все организовано, молодцы. С высоты-то, небось, и вовсе ничего не разглядишь. Ну, просека и просека, каких в этих краях много. Или не просека, а луговина, мало ли. Зыкина, как выяснилось, ожидали. Не прошло и пары минут, как к самолету подкатило. Нет, не легковушка, а самая обычная полуторка, из кабины которой, не дожидаясь полной остановки, выскочил сержант госбезопасности. Кинув ладонь к косо сидящей фуражке, представился торопливой скороговоркой. «Сержант Колосов, здравия желаю! Товарищ лейтенант Зыкин, нас предупреждали! Садитесь в машину, сразу и поедем! Вон, в кабину лезьте, а я в кузове прокачусь! Вещей при вас не имеется?» «Не имеется», — подтвердил Витька, скрыв улыбку, глядя на суету встречающего. Ишь, как волнуется. Едва из портупеи не выскакивает. Интересно, кем его представили в радиограмме? Какой-нибудь важной шишкой из столицы? Так звания для оной шишки определенно маловато. Всего-то лейтенант. Да, вот, кстати, не стоит расслаблять товарищей на местах. «Сержант, а документы у меня проверить не хочешь?» «Так, на всякий случай. А то вдруг не того встретил». Вопрос явно застал Колосова врасплох. «Бедняга аж завис», как любил говорить Степаныч на пару секунд. «Так это, мне ж сообщили насчет самолета». В следующий миг до него дошло. Покраснев, он придал лицу до нельзя строгое выражение. «Виноват, замотался. Разрешите ваши документы, товарищ лейтенант». Выглядел он при этом настолько серьезно и одновременно комично, что Зыкин даже хмыкнул про себя. «Ты бы еще ладонь на кобуру положил, для полноты картины, так сказать». «Прошу», продемонстрировав удостоверение в раскрытом виде и позволив вчитаться в содержание, Виктор убрал документ и коротко подмигнул сержанту. «Ну что, порядок?» «Так точно». «Тогда вперед, незачем время терять, тут ты всяко прав». «Куда ехать-то знаешь?» «А как же?» Весело ответил, ничуть не смущенный произошедшим Колосов. «Известно. Тут не шибко далеко. Меньше чем за час доберемся. Так что, едем? Можно?» «Нужно!» Лейтенант забрался в тесную кабину, усевшись рядом с немолодым сержантом с черными петлицами автобронетанковых войск. Мотор шофер не глушил, сберегая без того невеликий ресурс дефицитного стартера с аккумулятором, иначе пришлось бы возиться с заводной ручкой. Зыкина подобное нисколечко не удивило. Знакомое дело, уж повидал. Водила, пробормотав положенное приветствие, вопросительно взглянул на пассажира. «Так чего, поехали, товарищ лейтенант?» Захлопнув дверцу, Витька поерзал на подтертой дермантиновой сидушке, устраиваясь поудобней. Грузовик легонько качнулся, когда Колосов, оттолкнувшись ногой от заднего ската, лихо запрыгнул через борт в кузов. «Поехали, сержант!» «Честно говоря, не совсем понимаю, что вы, собственно, хотите от меня услышать, товарищ лейтенант государственной безопасности». Комдив Михайлов, прикурив вторую по счету папиросу, бросил на стол полупустую пачку и устало пожал плечами. «Подполковника Сенина знаю давно, еще с тех времен, когда с япошками на Халхин-Голе воевали. Там и познакомились, с семьей его тоже знакомство имел, и с супругой, и с детишками. Семья у него просто замечательная. Повезло, кстати, что не успел сюда до войны перевести. Так в Хабаровске и остались. Избежали, можно так сказать, эвакуации. После ранения товарищ Сенин служил в Монголии, пока я его к себе не перетащил весной этого года. Остальное вам и без меня известно. А воевал он, не побоюсь этого слова, героически. Грамотно, четко, продуманно. Если бы у нас все комбриги так воевали, как Серега под Смоленском, глядишь, и вовсе не отступали бы. Смерив нежданного гостя насмешливым взглядом, Михайлов добавил, затягиваясь. «Что, товарищ лейтенант, чего-то не то сказал?» «Наоборот». Зыкин спокойно выдержал взгляд полковника. «Сказали вы именно то, что я и ожидал услышать. А теперь хотелось бы узнать об этом немного подробнее». «Даже так?» — удивленно хмыкнул комдив. «И в каком, простите, смысле подробнее? Журнал боевых действий предоставить? Так он и так в полном вашем распоряжении. Изучайте на здоровье. Значит, штабы у меня грамотные, все как есть описал. Или на словах рассказать, как мы немцу перца под хвост насыпали». Виктор помолчал несколько секунд, мучительно решая, как строить дальнейший разговор. То, что его вопросы комдив встретил в штыки, хоть и старался не подать вида, Зыкина не особо удивило. А как бы он сам поступил, окажись на его месте? Приехал непонятный особист из самой Москвы, задает достаточно странные вопросы относительно старого боевого товарища. Хорошо еще, что он подписанный лично товарищем-наркомом документ не стал показывать, как Лаврентий Павлович и советовал. Тогда о доверительном разговоре и вовсе можно было бы позабыть. А если вот так? И ведь практически не соврет, только несколько... сместит акценты, по-умному говоря. «Григорий Михайлович, ну что вы в самом-то деле? Враг я вам, что ли? Или думаете, что под товарища подполковника копаю? Так глупости! Слово командира даю, не так это! Верите?» Михайлов неопределенно пожал плечами, то ли соглашаясь, то ли наоборот, но промолчал. «Хорошо, давайте так договоримся. Сейчас я вам кое-что расскажу, ну и вы мне тоже честно ответите, если сочтете нужным. Если нет, я просто уйду. Совсем. Добро? Излагайте уж, товарищ лейтенант. За резкость прошу прощения. Возможно, и перегнул палку, поскольку устал сильно. Мне через неделю в бой, а с матчастью беда. Да и людей тоже, особенно грамотных командиров, кот наплакал. Впрочем, неважно, уж точно не ваши проблемы. Ну и вопросы у вас, скажем прямо, тоже неожиданные. Подполковник Сенин — герой, каких поискать. Во всех смыслах. Из этого прошу и исходить. Итак, слушаю. Так точно. Знаете, Григорий Михайлович, возможно, вы меня и на самом деле не совсем правильно поняли. Дело в том, что боевые действия вашей бригады признаны одними из лучших на всем фронте. Именно поэтому я и здесь. Любопытно. По-прежнему хмуро буркнул комдив. И все же от взгляда Зыкина не укрылось, как едва заметно разгладилось его лицо. Продолжайте. Ставкой принято решение уделять особо отличившимся командирам особое внимание. Перенимать опыт, так сказать. Выяснять, отчего другие не могут воевать настолько же эффективно. В частности, это касается товарища Сенина, насколько мне сообщили, именно благодаря которому 2 недели назад и удалось удержать Смоленск. Вот поэтому я хотел с ним поговорить. «Красиво излагаешь», — задумчиво пробормотал Михайлов, туша папиросу в закопченной жестянке из-под тушенки. «И ведь никак не проверишь, так оно на самом деле, или ты все это выдумал. Ладно, считай, верю. Только не в одном Сергее Васильевиче дело. Я ведь тогда и сам всех подробностей не знал. Полагал, как мне и доводили перед началом контрудара, что мы лишь помогаем деблокировать и вывести попавшие в окружение войска. Да и основной удар совсем в ином месте провели. Наверняка ведь знаешь». «Ну а про то, что ставка не собиралась город сдавать, я только через сутки узнал, когда остатки дивизии в тыл отвели. Серега к тому времени уже в госпитале был вместе со своим экипажем». «Так что ты насчет него спросить-то хотел?» Зыкин мысленно улыбнулся. «Ну вот, сразу бы так. Да ничего особенного, в принципе. Вот вы, товарищ полковник, сами сказали, что знаете товарища Сенина не первый год. Можно сказать, вторую войну вместе. Как считаете, под Смоленском он лучше стал воевать, чем раньше? Решительнее там или просто как-то иначе, необычней». И, заметив, как удивленно приподнялись брови собеседника, торопливо докончил, не дожидаясь, пока собеседник его перебьет. «Именно это меня, собственно говоря, интересует. Почему некоторые наши командиры, в том числе ветераны, успевшие до войны принять участие в боевых действиях, сейчас неожиданно теряются, не могут выполнить задания, а порой и вовсе отступают, теряя личный состав и бросая технику, а другие совсем наоборот? Вот как товарищ комбриг, к примеру. Крайне важно понять, в чем тут дело, и сделать так, чтобы другие также успешно сражались. Да что другие? Все!» «Эх ты!» — спросил лейтенант. Задумчиво протянул Михайлов, похоже, даже не заметив, что перешел на «ты». «Не ко мне вопрос-то. Про такое в генштабе думать должны. У них мозги соответственным образом заточены. А что до Сереги?» Внезапно нахмурившись, полковник выдержал недолгую паузу. «Хм, странно. Как-то раньше я об этом и не думал даже. А вот ты спросил и...» «Неужели?» Ахнул про себя Зыкин, всеми силами стараясь ничем не выдать своего состояния. «Неужели так просто? Есенин именно тот, кого мы ищем. Неужто с первого раза в яблочко попали?» Михайлов меж тем смущенно кашлянул и продолжил, не столько отвечая на поставленный вопрос, сколько размышляя сам с собой. Ведь и вправду изменилось в Сереге что-то. Нет, он и раньше отличным командиром был, всегда в первых рядах, потому и ранения имел. И личный состав его уважал. Горой стоял, что называется. В меру осторожный, в меру решительный. Людей и технику берег. Зря на рожон не пер. Но тогда под Смоленском... Он ведь собственный план атаки утром изменил. Буквально перед самым контрударом. Я еще удивился, с чего бы вдруг... И прошлый нормальным был. Просто не успел поинтересоваться. А после и вовсе все закрутилось. Не до того стало. Да и к чему, собственно, коль в итоге все отлично вышло? Немцу мы знатных люлей навесили. Город удержать помогли. А вот комбриг-2 себя не шибко показал, да. Пришлось Сережке из-за него повоевать.